Ну вот и все ваши 6 IQ. Хотите отыграться в счет ваших будущих благ? С удовольствием, ответил Коконас, с удовольствием. Но прежде чем продолжать игру, я хотел напомнить вам, ведь вы говорили, что у вас назначено свидание с герцогом Гизом. Коконас поглядел на кухню, где стоял Ла-Юрьер, и увидел, что трактирщик смотрит на него во все глаза, делая все то же предупреждение. «Да», — ответил Коконас, — «но теперь еще не время. Поговорим лучше о вас, мсье Ламоль». «А, по-моему, мой дорогой Коконас, поговорим лучше об игре. А то, если не ошибаюсь, я сейчас выиграл у вас еще 6 IQ». «Дьявольщина, верно! Мне всегда говорили, что гугенотам везет в игре. У меня большое желание стать гугенотом, черт меня подери!» Глаза хозяина загорелись, как уголья, но Коконас, всецело занятой игрой, не заметил этого. «Переходите к нам, граф, переходите», — сказал Ламоль. «И хотя желание стать гугенотом пришло к вам путем очень своеобразным, вы будете хорошо приняты у нас». Коконас почесал за ухом. «Будь я уверен, что везение в картах зависит от религии, то ручаюсь вам. Ведь я, в конце концов, не так уж сильно держусь за мессу. А раз и король не очень дорожит ею... А кроме того, протестантское исповедание — прекрасное исповедание. Оно так просто, чисто. И к тому же в моде, — добавил Коконас, — да еще приносит в игре счастье. Ведь черт меня подери, все тузы у вас. А между тем, с самого начала, как мы взяли карты в руки, я следил за вами. Вы играете честно, не передергиваете. Это не иначе, как от протестантской веры». «Вы задолжали мне еще 6 IQ», — спокойно заметил Ламоль. «Ах, как вы искушаете меня», — сказал Коконас. «И если этой ночью я останусь недоволен герцогом Гизом, тогда что? Тогда я завтра попрошу вас представить меня королю Наварскому, и будьте покойны. Уж если я стану гугенотом, то буду им больше, чем Лютер, Кальвин, Меланхтон и все реформаторы на свете!» «Тссс, вы поссоритесь с нашим хозяином», — сказал Ламоль. «Да, правда», — согласился Коконас, взглянув на кухню. «Нет, он нас не слышит. Он сейчас очень занят». «А что он делает?» — спросил Ламоль, не видя хозяина со своего места. «Он разговаривает с... О, черт меня подери, это он! Кто он?» «Та самая ночная птица, с которой он разговаривал, когда мы подъехали к гостинице. Человек в желтом калете и темно-коричневом плаще. Явольщина! Да еще как увлекся!» «Эй! Мэтр Ла-Юрьер! Не политический ли разговор у вас?» На этот раз мэтр Ла-Юрьер ответил таким повелительно энергичным жестом, что Коконас, несмотря на свое пристрастие к картам, встал с места и подошел к нему. «Что с вами?» — спросил Ламоль. «Вам нужна вина, граф?» — спросил Ла-Юрьер, быстро хватая Коконаса за руку. «Сейчас подадут Грегуар вина господам-дворянам!» Потом в самое ухо прошептал: «Молчите, молчите, или смерть вам! Испровадьте куда-нибудь вашего товарища!» Ла-Юрьер был так бледен, а желтый человек так мрачен, что Коконас почувствовал дрожь в теле и, обернувшись к Ламолю, сказал ему: «Дорогой мсье Ламоль, прошу извинить меня, я за один присест проиграл 50 IQ. Мне сегодня не везет, и я боюсь взорваться». «Отлично, мсье, отлично, как вам угодно. Кроме того, я с удовольствием прилягу хоть на минуту. Мэтр Ла-Юрьер, что угодно, граф. Разбудите меня, если за мной придут от короля Наварского. Я лягу, не раздеваясь, чтобы в любую минуту быть готовым». «Я сделаю то же», — сказал Коконас. «А чтобы его светлости не ждать меня ни минуты, я теперь же сделаю себе значок. Мэтр Ла-Юрьер, дайте мне ножницы и белые бумаги». «Грегуар!» — крикнул Ла-Юрьер. «Белые бумаги для письма и ножницы, чтобы сделать конверт!» «Положительно», — сказал пьемонтец. «Здесь готовится что-то чрезвычайное». «Доброй ночи, мсье Коконас», — сказал Ламоль. «А вы, хозяин, будьте любезны показать мне мою комнату. Желаю вам успеха, мой новый друг». И Лямоль в сопровождении хозяина ушел по винтовой лестнице наверх. Тогда таинственный человек схватил Коконаса за локоть, потащил к себе и торопливо заговорил. «Мсье, 100 раз вы чуть не выдали тайну, от которой зависит судьба королевства. Еще одно слово, и я пристрелил бы вас из аркебузы. К счастью, теперь мы одни, так слушайте». «Ну кто вы такой? Что говорите со мной повелительным тоном?» — спросил Коконас. «Вам приходилось слышать о некоем Марвеле?» «Убийце адмирала?» «И капитана де Муи?» «Да, конечно». «Так этот Марвель я». «Та-та-та», — произнес Коконас. «Слушайте же, дьявольщина, надо думать, что я вас слушаю». Прошипел Марвель, поднося палец ко рту. Коконас прислушался. Было слышно, как хозяин захлопнул дверь в какой-то комнате, запер дверь в коридоре на засов и стремительно сбежал с лестницы. Вернувшись к двум собеседникам, он подал стул Коконасу и стул Марвелю, взял третий себе и сказал: «Мсье Марвель, все заперто, можете говорить». На колокольне Сен-Жермен-Лезеруа пробило 11 часов вечера. Марвель считал один за другим удары, раздававшиеся в ночи гулко и уныло. И когда последний удар замер в воздухе, сказал, обращаясь к Коконасу, совершенно взбудораженному теми предосторожностями, которые принимали эти два человека. «Мсье, вы добрый католик?» «Ну, конечно», — ответил Коконас. «Мсье! Вы преданы королю?» «Душой и телом я даже считаю оскорблением, что вы мне предлагаете такой вопрос. Из-за этого не будем ссориться. А вы пойдете с нами?» «Куда?» «Это все равно. Предоставьте себя нам. От этого зависит и ваше благосостояние, и ваша жизнь. Предупреждаю вас, что в полночь у меня есть дело в Лувре. Туда мы и идем. Меня ждет герцог Гиз. Нас тоже. У меня особый пароль для входа», — продолжал Коконас, считая обидным для себя делить честь своего приема у герцога вместе с каким-то Марвелем и мэтром Лаюрьер. «У нас тоже. Но у меня особый опознавательный знак». Марвель улыбнулся, вытащил из-за пазухи пригоршню крестов из белой материи, дал один Лаюрьеру, один Коконасу и один взял себе. Лаюрьер прикрепил свой к шлему, а Марвель — к шляпе. «Вот как!» — удивился Коконас. «Значит, и свидание, и пароль, и знак для всех?» «Да, мсье, лучше сказать, для всех верных католиков». «Стало быть, в Лувре торжество, королевский банкет, да?» — воскликнул Коконас. «И на него не хотят пускать этих собак-гугенотов. Хорошо, здорово, замечательно, довольно с них покрасовались». «Да, в Лувре торжество, королевский банкет», — ответил Марвель. «В нем будут участвовать и гугеноты. Больше того, они-то и будут героями дня. Они же и заплатят за банкет. Так что, если вы хотите быть на нашей стороне, мы начнем с того, что пойдем приглашать их главного бойца, или, как они говорят, их Гедеона». «Адмирала?» — воскликнул Коконас. «Да, старика Гаспара, по которому я промахнулся, как дурень, хотя стрелял из аркебузы самого короля». «Вот почему, дорогой дворянин, я чистил свой шлем, вострил шпагу и точил ножи», — шипящим голосом сказал мэтр Лаюрьер. Коконас вздрогнул и побледнел от этих сообщений, начиная понимать, в чем дело. «Как? Это правда?» — воскликнул Коконас. «Так это торжество, этот банкет! Значит...» «Вы очень недогадливы, мсье», — сказал Марвель. «Сразу видно, что вам не надоело, как нам, наглость этих еретиков».